Глава седьмая. Всамделишная рыба-кит. Лицихт. Чтобы стать китом, нужно много есть. А поскольку погоня за ускользающей добычей процесс весьма энергозатратный, в какой-то момент эволюции крупным животным приходится переходить с индивидуального питания, то есть питания отдельными индивидами, на общий пит. Пищу мелкую, но обильную. Так случилось в истории китов, превратившихся из стремительных зубастых хищников в неспешные усатые ковши для отцеживания планктона. Но киты были далеко не первыми. Тот же путь и размерный порог в 1 метр 520-480 миллионов лет назад преодолели крупнейшие хищники Кембрийских морей, глазастые, с огромными шипастыми хватательными конечностями, аномалокаридиды. Правда, у них китовый ус оказался не во рту, а снаружи, где усам и положено быть. Шипы на предротовых конечностях преобразовались в тонкое сито. Акулы в течение палеогенового периода проделывали этот фокус неоднократно. Большеротые, гигантские и, конечно, китовые. Последние достигли длины 18 метров. И не будем забывать о скатах, гигантских мантах, тоже планктоноядных рыбах. Первыми среди хрящевых на этом поприще преуспели акулы, внешне совершенно уподобившиеся мантам. Аквилоламна, от латинского «орел» и «акула», пока что единственный известный представитель вымершего семейства Аквилоламнидая, парил в океане на метровых в размахе плавниках около 90 миллионов лет назад, позднемеловая эпоха. Скорее всего, это существо являлось родственником сельдевых акул. Усатые киты, пусть и превзошли размерами хрящевых рыб, сделали это позже, в олигоценовую и миоценовую эпохи, 35-5 миллионов лет назад. Гиганты, подобные синему киту, длина 33,5 метра, вероятно, появились в холодном четвертичном периоде. В самом конце Девонского периода, 372-359 миллионов лет назад, существовала 2,5-метровая артродира титанихт. В отличие от своих хищных родственников, таких как дункиостей, она была совсем беззубой и со сравнительно тонкими челюстями. Но детали цидильного аппарата у нее пока не выявлены. И получается, что первыми китами среди позвоночных стали костные рыбы, но особой группы – пахикормные, от греческого «толстый» и «весло», населявшие раннеюрские позднемеловые моря 180-66 миллионов лет назад. Они тоже сначала превратились в крупных активных хищников – 2-3-метровой длины, но затем им пришлось перевоплощаться в китов. Получилась самая большая костная рыба за всю историю этой группы – лицихт, загадочный. Хотя остатки рыбы найдены в Англии, ее имя к известному городу Лиц отношения не имеет. Назвали ископаемое в честь первооткрывателя, палеонтолога-любителя и джентльмена-фермера, дворянина, занимающегося сельским хозяйством, Альфреда Николсона Литца. В 1887 году он обнаружил необычные окаменелости в оксфордской глине возрастом около 165 миллионов лет, среднеюрская эпоха, в графстве Кембридж. Глина разрабатывалась для изготовления кирпича и черепицы, но в ямы спускались и коллекционеры в поисках окаменелостей. Чтобы аккуратно, косточка за косточкой, их извлечь, в ход шел широкий кухонный нож. Первая коллекция, собранная Альфредом Литцем и его старшим братом Чарльзом в 1867-1890 годах, оптом была приобретена Британским музеем естественной истории. Весила коллекция 5000 килограммов и послужила основой для 80 научных публикаций, В нее входила и похожая на две вязанки хвороста хвостовая лопасть Литсихта 2,75 метра высотой, старательно смонтированная из сотен фрагментов. Среди описанных из собраний братьев выдающихся находок достаточно назвать хотя бы самого глазастого рыбоящера – офтальмозаурус. Полностью сохранившаяся с естественным расположением всех костей ласты плезиозавров и ихтиозавров, кольца дыхательной трахеи морского крокодила и выборку разновозрастных плезиозавров, видимо, представлявших единую популяцию – криптоклидус. Зарисовки и фотографии этих находок до сих пор служат наглядными иллюстрациями в учебниках и сводках по палеонтологии. Сам Литц в соавторы никогда не навязывался. Он испытывал интерес только к поиску новых диковин. Название рыбе придумал Артур Смит Вудвард из того самого музея, куда попала коллекция Литцев. Даже опытного палеоихтиолога весьма озадачили полутораметровые жаберные дуги с частыми тычинками и плавниковые лучи, кроме которых почти ничего, принадлежавшего той же рыбе, найдено не было. К сожалению, вне научных кругов имя сэра Смит Вудварда в основном известно благодаря Пилтдаунской афере, фрагментам черепа самого первого англичанина. Так сказано в посмертной книге ученого. Они оказались сфабрикованы из подпиленных и окрашенных останков средневековых людей, челюсти и зуба современного орангутана. Из причастных к открытию светил того времени коллекционера Чарльза Доусона и иезуита-эволюциониста Пьера Тейяра де Шардена, писателя Артура Конан Дойла, антрополога Элиота Смита, самого Смита Вудварда и других, в авторстве можно было подозревать каждого. Если же использовать метод дедукции, разработанный Конаном Дойлом, то большинство улик указывает на Чарльза Доусона. Он имел доступ к богатейшим коллекциям Британского музея, создал более 30 других фальшивок и за несколько лет до открытия обещал всем великую находку. Вклад Смита Вудварда в науку все равно перевешивает его чрезмерно смелое суждение о человеке из Пилтдауна. Только научных статей и книг он опубликовал более 650. На всякий случай, о компьютерах и принтерах тогда никто и не мечтал. В основном, конечно, он писал об ископаемых рыбах и бесчелюстных всех геологических возрастов и со всего мира. От России и Эстонии до Бразилии и Аргентины. Везде побывал лично. А также Ливана, где при его участии был открыт верхний меловой лагерштед Хаджула. Но всерьез Смит Вудвард интересовался и плейстоценовыми сайгаками с реки Темзы и меловыми птерозаврами Бразилии. Одна из первых работ о лагерштете Крата. И происхождением ихтиозавров, и зарождением жизни на Земле, и много еще чем. Литсихта он отнес к костным ганоидам и прикинул длину рыбы примерно 9 метров. Другие исследователи того времени не исключали, что это вообще стегозавр. Отдельные фрагменты принимали за остатки ихтиозавров, птеродактилей, змей, гигантских водорослей или древесных стволов, поскольку на срезе огромные кости с гаверсовыми каналами напоминали спил древесины с сосудистой системой. Динозавровую природу остатков опроверг ветеран костяных войн Отниел Чарльз Марш, но прихватил часть имевшегося материала за океан, в Йельский университет. Хотя костей рыбы в последующие годы прибавилось, в основном стараниями Литца, почти все они уходили в частные руки и расплывались по всему свету. Лишь в начале этого века палеонтологи решили, наконец, добыть ископаемые остатки Литсихта, чтобы понять, как он устроен. Для этого они при поддержке десятков добровольцев и одного экскаватора снесли 20-метровый борт глиняной ямы недалеко от города Питерборо, в тех же местах, где задолго до них разыскивал окаменелости Лиц. На столь титаническое усилие и последующую расчистку найденных остатков на участке площадью 72 квадратных метра ушло 443 дня. В итоге удалось извлечь 2300 костей от 8-метрового скелета, в том числе оба практически целых грудных плавника неимоверной длины, 1,36 метра каждый. Грандиозная во всех смыслах находка позволила установить, что Лицихт и вправду был первым усатым китом среди позвоночных, то есть плавающим гигантом-фильтратором. Понятно, что для передвижения ему требовался мощный и широкий серповидный хвостовой плавник. Лопасти состояли из множества длинных, плотно уложенных плавниковых лучей, усиленных по передней кромке фулькрами, и в препарированном виде напоминали фигурную бамбуковую занавеску. А вот серповидные грудные плавники такой же конструкции из-за их размеров животному повернуть было сложно, и они служили единым несущим крылом. Уцелела у экземпляра из Питерборо и часть спинного плавника, подобного тому, что имелся у всех более мелких и потому лучше сохранившихся пахикормных родственников. Двигалась рыба медленно и плавно. Процеживание больших объемов воды при отсутствии китового уса, роговых кератиновых выростов неба, осуществлялось жабрами, поэтому жаберные дуги и были по переднему краю покрыты словно чистоколом жаберными тычинками, длинными костяными выростами, на которые обратил внимание Смит Вудвард. Изначальное предназначение этих подвижных элементов – предохранять нежные жаберные лепестки от повреждений. Но, как мы видим, у некоторых рыб жаберные тычинки стали важной частью цидильного аппарата. У Лицихта они превышали в длину 10 см, и каждая несла продольный желобок, вдоль которого протягивалась пара зубчатых гребней. Вся эта конструкция служила мелкоячеистым ситом, очень похожим на то, которым пользуется гигантская акула. Судя по длине поджаберных и рожковидно-жаберных спинных и брюшных костяных членников жаберной дуги, ширина глотки с цидильным аппаратом достигала 1,1 метра, а высота – 1,5 метра. Зубов в пасти за ненадобностью не было. Округлая голова немного походила на черепашью. Широко разевать рот помогала укрупненная лопатовидная геомандибула, сочлененная со слуховой областью черепа. Выдвижение этого широкого и длинного рычага вперед заставляло нижнюю челюсть уходить далеко вниз, а рот и глотка при этом широко распахивались. Обильная пища переваривалась в кишечнике со спиральным клапаном. Он, правда, тоже виден лишь у некоторых мелких пахикормных. Глотать мелкую пищу было, кроме того, безопаснее. Случалось, что у хищных предшественников Лицихта, почти метровых пахикормов, добыча буквально вставала поперек пищевода, что приводило к смертельному исходу. Так произошло с одной из рыбин, схватившей аммонита с 10-сантиметровой ребристой известковой раковиной. Пищеварительный сок лишь чуть-чуть растворил ее внешний слой. По своему положению пахикормные, наряду с аспидоринховыми, были еще одной ранней группой рыб, близкой к костистым. Однако они избрали путь развития, в ходе которого сначала получились крупные хищники. Уже в начале своей эволюции пахикормные, подобно многим другим рыбам, приобрели облегченный скелет, в чем уподобились акулам и скатам, у которых скелет хрящевой, но не костистым рыбам. У большинства костистых минерализованная костная ткань, конечно, имеется, но она бесклеточная. Хотя такая кость лишена остеоцитов, она не потеряла возможности перестраиваться по мере необходимости, но при этом, сократившись в объеме, обрела большую прочность. Поскольку в ней есть множество коллагеновых волокон, кость не теряет упругости. В итоге тонкие, но по-прежнему прочные кости облегчили вес скелета, чем настоящие костистые рыбы и воспользовались. Появившись в позднемеловую эпоху, они быстро обогнали всех прочих рыб и в разнообразии, и в количестве. Ныне их насчитывается более 18 тысяч видов. Единственное, чего лишились эти рыбы – возможности мобилизовать из костей дополнительные кальций или фосфат. Впрочем, как только минеральная добавка понадобилась в повышенном объеме, остеоциты вернулись у рыб, обладающих активным обменом веществ. И клеточная кость возникла заново у таких теплокровных, как тунцы и солнечные рыбы или опахи, а также у проходных форм, например, лососевых. Исчезновение костного скелета для больших рыб, в отличие от крупноразмерных наземных позвоночных, нуждающихся в прочной опоре, не проблема. Водная толща поддерживает тело на плаву. А что рыбам и другим водным позвоночным еще нужно? Однако, чем меньше масса тела, особо весомую часть которого составляет именно тяжелый скелет, тем ниже энергетические затраты на ускорение и торможение в водной среде. От этого зависит маневренность, исключительно важная физическая характеристика больших подвижных фильтраторов и хищников. Кроме того, отпадает необходимость направлять на формирование минерального скелета существенную долю энергозатрат, которые тоже росту не способствуют. Преодолеть размерный барьер в 10 метров костным рыбам даже такой облегченный скелет мешал. Максимальные размеры костистых рыб не превышают 4,5-6 метров. Гигантская арапайма, черный марлин, тихоокеанский голубой тунец и меч-рыба. Хрящевые ганоиды бывали и покрупнее, до 9 метров, белуга. А вот среди акул и скатов, даже современных, несколько видов вышли за 10-метровый рубеж. Если взять в расчет массу, то разница еще заметнее. 2300 килограмм обыкновенной луны рыбы против 34 тысяч килограмм китовой акулы. Причем луна рыба – это лежачий, без всяких оговорок, планктон. Поэтому считалось, что слишком больших костных рыб никогда и не существовало. Рыбацкие байки оставляем за скобками. Значительная часть элементов осевого скелета, лицихта, и его собратьев всю жизнь оставалась хрящевой. Они сумели найти эволюционную лазейку, чтобы обойти, казалось бы, незыблемый физиологический запрет. На это понадобилось примерно 15 миллионов лет. Столько прошло со времени появления пахикормных в ископаемой летописи до того момента, когда в истории отметился лицихт. Редукция костной ткани у этих рыб особенно хорошо прослеживается на позвонках. Они были целиком костными у мелких, 0,27 метра длиной, и, видимо, ювенильных хаос-ихтов. У более крупных, до 0,75 метра пахикормов, окостеневали только невральные дуги, а у преодолевших метровый рубеж, 1,3 метра завростомов, эта часть скелета не сохранялась, поскольку, видимо, целиком стала хрящевой. Пахикормные длиной 2 метра и более уже лишились окостенений грудных ребер и отдельных элементов черепа. Исчезли и зубы, острые и крепкие, покрытые энамелоидом, которые использовали рыбоядные пахикормные, внешне напоминавшие тунцов и марлинов. Ромбические костные чешуи, и так очень мелкие, до 4 мм длиной и без гонаина были полностью утрачены крупными фильтраторами. Учитывая отсутствие плавательного пузыря, облегчение веса скелета играло для этих рыб особо важную роль. У лицихта подобная тенденция достигла своего апогея, и даже на костях плавников и жаберного аппарата компактная ткань почти не формировалась, кстати, как у китов. Зато губчатая ткань, благодаря обильным гаверсовым каналам, очень быстро могла рассасываться и отлагаться вновь, что необходимо для быстрого роста в начальный период развития. Вот почему в породе большие кости того же лицихта обычно уплощались и распадались на мелкие кусочки. Благодаря такому строению эти рыбы непрерывно, хотя с возрастом все медленнее, росли, достигая внушительных размеров – 8-16,5 метра за 19-40 лет. На первом году жизни длина не превышала 1,6 метра. Жили они, как видим, достаточно долго. Возраст рыб вычислили по количеству годичных колец на поперечных срезах жаберных тычинок и лепидотрихий, от греческого «чешуя» и «волосяной», или плавниковых лучей, тонких и легких, но прочных кожных костей, сформировавшихся из чешуи. Максимальную вероятную длину тела рассчитывали методом масштабирования. Исходя из размеров полностью сохранившихся костей и сравнивая эти параметры с размером этих же элементов у экземпляров, длина которых известна. В данном случае использовались предкрышечная кость, она располагается на черепе в начале жаберной крышки, и геомандибула с рогоподъязычной костью, элементы челюстной подвески. Масса 16,5-метровой рыбы могла превышать 40 тонн. Лицихт обитал в небольшом морском бассейне, занимавшем акваторию современного Северного моря и прилегающие территории Западной Европы. Не исключено, что на северо-западе Франции, в облюбованных коллекционерами среднеюрских местонахождениях Нормандии, его остатки нашли даже раньше, чем в Англии. В одном из последних своих произведений «Бувар и Пикюше» Гюстав Флобер повествовал о двух друзьях-пенсионерах, занявшихся там поиском окаменелостей и нашедших остов гигантской рыбы. А это посмертная публикация 1884 года. И что с того, что рыба Бувара и Пикюше оказалась корабельной мачтой? Раз они или автор пришли к такому выводу, значит, подобные окаменелости уже тогда находили. Позднее их описал и Смит Вудвард. Кроме этого региона, кости лицихта были обнаружены только в Чили, то есть на древнем дне Тихого океана и на противоположной стороне Земли. Не указывает ли такое распределение окаменелостей на то, что лицихты совершали дальние миграции, подобно усатым китам, в поисках сезонных скоплений планктона? Путь из узкого северного Атлантического океана к юго-западному побережью Южной Америки лежал через пролив, разделявший оба американских континента, и дальше в прибрежных водах, богатых планктоном. Как и в наши дни, подъем глубинных океанских течений, апвеллинг, вносил фосфаты в освещенную область океана, где на этом естественном удобрении плодились одноклеточные водоросли. Их поедали раковинные амебы и рачки, которые сами становились пищей для больших фильтраторов. То и дело на поверхности моря вздымались гладкие горбатые спины и высокие плавники, и раздавалось уханье. Это лицихты разевали свои огромные пасти, куда с шумом устремлялась вода и все ее живое содержимое, вплоть до мелкой рыбы. Глава восьмая. Рыба, циркулярная пила. Геликоприон. Людям акулы не дают прохода, по крайней мере, на протяжении 3000 лет. Возраст первой несомненной жертвы нападения датируется 1370-1010 годами до нашей эры. Атаке подвергся рыбак или мореплаватель с японских островов, на теле которого, точнее, на костях оставшейся ноги, рук, таза и грудной клетки, обнаружили 790 глубоких зазубренных рассечений. Правая нога и кисть левой руки были отхвачены полностью. Так растерзать человека было под силу только акуле. Скончавшийся от страшных ран принадлежал к неолитической японской культуре дзёмон, важную роль в которой играли морепродукты. На керамических сосудах той культуры впервые появились изображения молот рыбы, а ритуальные глиняные фигурки дагу удивительно напоминают водолазные костюмы, сшитые из кожи и потому раздувшиеся при погружении. Не будем забывать, что с 1900 года, когда начали фиксировать достоверные случаи акульих атак, по 2009 акула утащила, как выразился до смерти напуганный Леша из фильма «Быстрее, чем кролики», в общей сложности 2262 человека. И почти в половине случаев навсегда. Зато люди убивают для еды и ради развлечения примерно 100 миллионов акул ежегодно. А растут все хрящевые медленно, размножаются неспешно, и поэтому почти все виды являются очень уязвимыми. И кто из нас представляет большую опасность для другого? А теперь добавлю фразу, за которую меня многие не взлюбят. За год от зубов домашних собачек гибнет гораздо больше людей, чем в страшных челюстях акул. Обычно считается, что чем эволюционно ближе к человеку организм, тем он более продвинут. Поэтому хрящевые рыбы воспринимаются в сравнении с костными как примитивные. Конечно, это далеко не так. Хрящевые, их известно около 1160 видов, сегодня уступают костным в видовом разнообразии и, видимо, всегда уступали, если не включать в эту группу пластинокожих и акантод. Однако именно в этой линии появились стремительные суперхищники, которые венчают трофическую пирамиду океана и с которыми даже морские млекопитающие не способны справиться в одиночку. Достоверные остатки хрящевых рыб известны из нижнесилурийских отложений. Им около 436 миллионов лет. Это были веретеновидные существа чуть больше 2 сантиметров длиной. Чешуя, похожая на ту, что им принадлежала, встречается в верхнеордовикских породах, но чья она, догадаться непросто. Голова древних хрящевых была округлой, без резко выдававшегося рыла и широкой, особенно слуховой частью черепа по сравнению с туловищем. Если к облику этих рыб еще добавить укрупненные чешуи или пластинки, покрывавшие голову, а у самых древних щитки, костяным обручем охватывавшие грудную часть, и мелкие на хвосте, то они внешне уподобятся пластинокожим, а не акулам. По времени важных морфологических преобразований хрящевые тоже часто обгоняли костных. Если следовать по пути обычной акульей жертвы, прежде всего мы увидим зубы. Уже в начале девонского периода, около 400 миллионов лет назад, появились акулы, точнее общие предки акул и химер, с челюстями, усеянными зубами, которые были пригодны для жесткого захвата и мгновенного обездвиживания жертвы. Дуговидные ряды зубов по мере изнашивания замещались новыми, которые закладывались и выдвигались изнутри наружу. Каждый зуб заменялся точно таким же, и по форме она была очень интересной, с четырьмя рожками, и по размеру. Рентген древних челюстей позволяет увидеть отдельные цепочки будущих зубов, мало-мало-меньше. Не случайно ихтиологи называют такие цепочки семьями. Старый ряд при этом выпадал. Регулярная и правильная сменяемость продолжалась всю жизнь и обеспечивала прочность и слаженность работы всей зубной системы. А главное, в дело всегда вступали острые зубы, давление которых на единицу поверхности, конечно, выше, чем зубов затупившихся. Хотя у древних акул замещение происходило медленнее, чем у современных, ничего подобного у костных рыб никогда не возникало. И мы, будучи потомками последних, увы, должны постоянно ходить к стоматологам, чтобы сохранить то, что не отняли годы и грецкие орехи. Можно предполагать, что у древних хрящевых уже была зубная пластинка, внешняя складка слизистой оболочки рта, которая закладывалась в эмбриональном развитии и служила для формирования всех зубов. Раз уж мы добрались до зубов, то значит видим и челюсти. Правда, у девонских хрящевых зубы сидели не только в челюстях, как у современных акул, но и на других внутренних поверхностях ротовой полости, что сближало их с химерами, тоже хрящевыми рыбами. Здесь следует оговориться, что верхняя челюсть хрящевой рыбы – это нёбно-квадратный хрящ, а нижняя – меккелев хрящ. У костных рыб и их потомков эти первичные части скелета оказались в плотном окружении нескольких покровных костей, куда и пересели зубы. Тему замечательных выдвижных челюстей некоторых хрящевых рыб обсудим в следующей главе, там она более к месту. Далее, если бренные куски нашего тела еще будут что-то воспринимать, то перед угасающим взглядом пронесется жаберный аппарат. До него, правда, нужно еще дожить, поскольку у хрящевых этот орган задвинут вглубь тела. У костных рыб и общих предков обеих групп жабры находились прямо под мозговой коробкой, сидели компактно и прикрывались костяной крышкой. Последнее исчезло у девонских хрящевых, а жаберный аппарат, утратив сочленение с черепом, занял нынешнее положение позади слухового отдела черепа и увеличился в объеме. С тех пор жаберные щели у таких рыб открываются наружу. Может быть, у древних форм их прикрывали мясистые лопасти. У мезозойских акул изменилось расположение скелетных сегментов жаберной решетки. Каждая половина дуги стала похожа на дубль «В», а не на бумеранг, как у костных рыб и, опять же, у общих предков. Жаберная решетка превратилась в гармошку, и растяжимые меха позволили заглатывать добычу значительных размеров. Закончится наше виртуальное путешествие в спиральном клапане. Он примерно такой же, как и у представителей древних костных рыб, мясистолопастных и всяких ганоидов, что опять же указывает на устройство этого органа у общего предка. В разнообразии форм хрящевые, пожалуй, превзошли других рыб. Достаточно вспомнить акулу-молотрыбу, скатопилорыла или современных химер. Последних еще называют цельноголовыми из-за компактного строения черепа. Под удлиненным или крючковатым рылом у них расположен маленький рот с жевательными пластинками, голова относительно большая. Тельце быстро сужается и нередко продолжается нитевидным хвостом. Спинной плавник треугольный и высокий, с шипом перед ним, и то и другое может убираться в выемку на спине. Жаберная крышка у химер то ли не исчезала, то ли появилась заново. Живут они ныне на глубине и редко дорастают до 2 метров. прошлом хрящевые выглядели еще необычнее, особенно в начале Пермского периода, 307-270 миллионов лет назад, когда моря населяли геликоприоны, от греческого «спираль» — «пила». Ископаемые остатки, описанные под этим именем из нижнепермских отложений Среднего Придуралья в конце 1899 года геологом Александром Петровичем Карпинским, напоминают диск циркулярной пилы. Почти 150 острых зубцов, свернутых в 3 с четвертью оборота и быстро уменьшающихся к центру завитка. Диаметр спирали достигал 26 сантиметров. Нашел удивительный образец инспектор народных училищ Красноуфимского уезда Пермской губернии, знаток башкирского языка и фольклора Александр Григорьевич Бессонов. Видовое название геликоприона происходит от его фамилии. Карпинский, последний президент Российской академии наук, причем выборный, а не назначенный высочайшим указом, и первый Академии наук СССР, оставался на своем посту, несмотря на череду властей. Он хорошо понимал, что любая власть в России работает исключительно для себя, а ученые – на благо государства. Александр Петрович был выходцем из уральской горняцкой семьи, и большая часть его жизни оказалась связанной с геологией и палеонтологией этого важнейшего для страны региона. Он первым обратил внимание на существенные различия в геологическом строении восточного и западного склонов древнего хребта, выяснил условия образования платиновых руд, установил Артинский ярус, отложение одного из веков истории Земли, назван по заводскому поселку Арти, который считал переходным между каменно-угольной и пермской системами. Именно в Артинских морских слоях и было собрано все, что осталось от геликоприона. По гистологическим срезам и химическому составу образцов ученый догадался, что имеет дело с частью челюсти хрящевой рыбы, близкой к американскому каменно-угольному роду Эдаст, от которого сохранилось несколько фрагментов то ли кожного покрова, то ли челюсти. Карпинский писал его название как «едест», поскольку оно происходит от греческого «едящий». Каждый фосфатный зуб геликоприона напоминал кривой мачете с зазубренным острием, сильно сужающийся к рукояти, корню. Он был покрыт энамелоидом и состоял из дентина, пронизанного частыми каналами и остеоцитами. Вместе эти дуговидные зубы укладывались в плотную плоскую спираль. Внутри спирали отдельные каналы, расходясь от главного, сливались в общую систему. Все это на детальнейших прорисовках было показано в статье Карпинского. Размышляя, где у рыбы могла разместиться такая спираль, и сопоставляя находку с зубными аппаратами современных хрящевых, особенно химер, геолог расположил зубной ряд на удлиненной верхней челюсти так, что он заворачивался ко лбу, как хобот у фарфоровой фигурки слона. Реконструкция многих озадачила. Более 100 лет ученые гадали, была ли эта спираль выростом на рыле или чем-то совсем другим. Идей предлагалось множество. Спираль помещали и на верхнюю лопасть хвостового плавника, и на кромку спинного, как элемент защиты, и на обе челюсти, и на одну нижнюю, но в два ряда. Карпинский предсказал, что в чрезвычайно нежных отложениях с геликоприоном будут найдены остатки хрящей и, быть может, отпечатки мягких тканей этого животного. Такая часть хрящевого черепа действительно была найдена в 1950 году в американском штате Айдахо, где распространена нижнепермская формация фосфория, в которой, благодаря фосфатизации прекрасно сохраняются окаменелости. Но только в 2013 году ученым из университета и музея этого штата с помощью компьютерной томографии удалось создать трехмерную модель данного черепа, и ответ на вопрос, где была спираль, стал очевиден. Правда, за 5 лет до этого загадку функционирования необычной зубной системы решил палеоихтиолог Олег Анатольевич Лебедев из Пинран. Во-первых, зубы сидели вдоль всего симфиза Меккелева хряща, то есть вдоль осевой части нижней челюсти, где сходятся ее правая и левая половинки. В основном спираль была окружена хрящевой тканью, и лишь примерно 15 наибольших зубов выступали на рабочей кромке, когда открывалась пасть. Во-вторых, в верхней челюсти геликоприона располагался продольный желобок, куда входила внешняя часть циркулярной пилы при сдавливании добычи. Сама верхняя челюсть представляла собой большой треугольный, если смотреть сбоку, нёбно-квадратный хрящ, покрытый снизу десятками мелких, 2 мм, пластинчатых зубчиков. Этот хрящ намертво крепился к мозговой коробке черепа. Такое срастание, аутостилия, выдает в геликоприоне химеру, а не акулу. Пара отростков верхней челюсти сочленялась с нижней. От задней части последней вверх тоже отходила пара отростков, которые не давали челюстям плотно сомкнуться и тем самым располовинить собственный череп. Губной хрящ образовывал дополнительное подвижное соединение с зубной спиралью, позволяя ей скользить вперед. Природа — нечеловеческое общество. Там все продумано и работает. Геликоприоны населяли океан Тетис и мелководные моря Северной Пангеи, отложения которых теперь оказались в Предуралье, Казахстане, Китае, Японии, Лаосе, Канадском арктическом архипелаге на западе Канады, США, Мексике и Австралии и на Шпицбергене. Всего было найдено около 150 фрагментов челюстей геликоприона и его ближайших родственников. Эти и без того немаленькие рыбы за 8 миллионов лет эволюции троекратно увеличились в размере. Геликоприоны появлялись на свет с 3 зубами, похожими на ритуальные топорики и сохранявшимися всю жизнь. Новые зубы по мере роста смещали старые вперед, но те не выпадали, а заворачивались в спираль. На челюстном хряще, достигавшем полуметра в диаметре, могло вырасти до 180 однокорневых зубов 14-сантиметровой высоты. Челюсти геликоприона раскрывались шире, чем, например, пасть современной серо-голубой акулы. И их сила при укусе была сопоставимой – около 2400 ньютонов. Эти химеры захватывали добычу задними зубами, загнутыми назад. Когда пасть захлопывалась, спираль упиралась в желобок на верхней челюсти, и добыча, головоногие моллюски и рыбы, буквально выжималась из раковин и чешуйчатых панцирей, а зубы проталкивали ее глубже в глотку. На их поверхности оставались царапины от раковин и крепкой чешуи. Эта система аналогов, которой больше не знает мир животных, действительно срабатывала как дисковая пила и буквально пилила плоть добычи. Возможно, именно переход на хорошо защищенную пищу, склерофилия, которую нужно было крепко сжать, чтобы очистить, и привел у химер к жесткому сцеплению верхней челюсти и мозговой коробки. Похожим образом питаются современные рыба- и кальмароядные клюворылы и карликовые кашалоты, у которых сверху зубы почти отсутствуют, а внизу сидят ближе к симфизу. Геликоприоны, скорее всего, были покрыты мелкой конической ребристой чешуей, которую изредка находят вместе с зубными спиралями. По своему эволюционному положению геликоприон и его родственники, представляющие каменно-угольно-пермскую группу эугениодонтиевых, были предшественниками современных химер. Химеры господствовали в морях с позднедевонской по раннепермскую эпоху и, вероятно, достигали в длину нескольких метров. Разделывали они добычу по-разному. Например, у едящего эдоста в пасти было две дуги из конических зубов. Нижняя челюсть сочленялась с осевым черепом благодаря особой подвеске из квадратной кости верхней челюсти. Когда нижняя часть этого крепления выдвигалась вперед, рот широко открывался, а когда сдавала назад, мощные челюсти сжимали добычу, дробя ее, как механизм зубчатой передачи. Подобные кадры можно увидеть, скажем, в новых временах Чарли Чаплина. Вот только для тех, кто попадал в шестеренки эдоста, все заканчивалось совсем невесело. Такими зубцами едящий мог выжимать из раковин себе в рот аммонитов, весьма многочисленных в его время. На набережной реки Уфы в Красноуфимске в 2019 году установили замечательную скульптуру. Вспоров ненавистную для многих тротуарную плитку своей спиральной челюстью из пермских недр земли, выныривает огромный бронзовый геликоприон.